«Ну, где бы вы спрятали корабль, Шаротта?» «Проявили кому-нибудь повышенный интерес?» «Понятия не имею». «Не совсем было». Она устало пожала плечами. «Сегодня ночью я что-то плохо соображаю. Может быть, где-нибудь в Арктике или в уединенном норвежском фьорде, а может быть, на пустынном острове. Не так уж много можно найти таких мест, ведь корабль не игрушка, его не так-то легко спрятать. Существует миллион мест, где можно спрятать корабль. Практически в любом месте моря. Для этого достаточно его просто потопить. Они ничего не несли. А ведь должны. Вы хотите сказать? Да, именно это. Корабль опускает на грунт. Западнее Зунда и восточнее острова Дюбскейр имеется водное пространство с красивым названием «Глотка мертвеца». Судя по всему, там находится самое большое кладбище кораблей во всей Европе. Достаточно при отливе открыть в корабле люки, и судно быстро пойдет на дно. Как показывает таблица приливов и отливов, все корабли были потоплены приблизительно в полночь. Дюбскейр, но ведь там находится замок лорда Кирксейда. Не «но», а потому что тайник был отыскан вашим супругом. Я недавно узнал, что ваш супруг и лорд Кирксейд часто вместе выпивали, а вчера я его видел, но он не захотел говорить. Ни он, ни его милая доченька. А вы на самом деле уже многое здесь узнали и со многими познакомились. Я не имела чести познакомиться с его дочерью. Еще успеете. Она считает, что вы старое и жадное до денег чудовище. Поистине очень милая девочка. Но до смерти запуганная. Боится и за свою жизнь, и за жизнь других людей. Почему? А как вы думаете, каким образом нашим друзьям удалось привлечь на свою сторону лорда Кирксейда? Подкупили? Не выйдет. Лорд Кирксейд — шотландец и джентльмен. Старине Скурусу за всю жизнь не скопить такой суммы, чтобы подбить лорда Кирксейда бесплатно проехать в общественном транспорте. Я хочу сказать, что старика подкупить невозможно. Поэтому ваши добренькие друзья просто взяли и похитили старшего сына лорда Кирксейда. Младший живет в Австралии. А чтобы не допустить какой-нибудь глупости со стороны Сьюзен Кирксейд, прихватили ее жениха. Правда, это пока лишь предположение. Официально значится, что оба они погибли. Господи! Нет, нет! Прошептала Шарлотта, держа руку у горла. Голос ее дрожал. Быть этого не может! Это логически вытекает из событий, кроме того, очень эффективный метод, знаете ли. По той же причине похитили сыновей вахмистра Макдональда и жену Дональда Макихерна, чтобы купить их молчание и сотрудничество. Да, но ведь люди так просто не могут пропасть. Мы имеем дело с умными, даже гениально умными преступниками. Все исчезновения произошли при таких обстоятельствах, что казалось, что жертвы просто погибли, причем при несчастных случаях. И пропали не только они, но и те, кто имел несчастье находиться поблизости на частных судах, когда наши друзья выжидали часа, чтобы потопить похищенный корабль. А разве полиция не обратила на это внимания? Ведь это странно. когда в одном районе периодически исчезают маленькие суда. Полицейские для нас выше всякого подозрения. Два судна, они тащили 50 или даже больше миль, чтобы потопить подальше или выбросить на скал. Еще одно исчезло в другом районе. Четвертое вышло из Торби и только потом пропало. Поэтому они и не возбудили особых подозрений. Да. Вы правы. Она покачала головой, как будто ей все еще не верилось. Они сильно рисковали, это многое объясняет. Словно приманку бросили волку, чтобы... Но какая от этого польза? Они все равно успеют скрыться. Ведь Лохоурон... Откуда вы знаете, что наши подозрения связаны с Лохоуроном? Сэр Артур рассказал мне прошлой ночью в рубке. Ее голос прозвучал удивленно. Разве вы не помните? Я вспомнил. Я буквально падал с ног от усталости.